солнечное кружево с волнами балуется. Я зашел поужинать в ресторан на улице, чтоб не беспокоились, сел за столик дальний я. В общем, познакомились в кабаке под пальмами. Пароход трехпалубный в ночь огнями выстрелил. Я пил водку талую, ты пила игристое. Белыми полотнами проплывали паруса, отдыхали плотно мы, даже целовались. Ой, девочка-проказница, королева пристани. Девочка-проказница, платье серебристое. Девочка-проказница, капля утра раннего. Девочка-проказница, душу мне поранила. За разговорами пролетело времечко. Оказались вскоре мы на глухой скамеечке. Лунный свет от фонарей, звезды били россыпью. В общем, все как у людей, эх, разве что без простыни. Ой, девочка-проказница, королева пристани. Девочка-проказница, платье серебристое. Девочка-проказница, капля утра раннего. Девочка-проказница, душу мне поранила. Вроде звали Ольгою, да теперь нет разницы. Погулял недолго я с девочкой-проказницей. Летний дождь заморосил, омывая южный сад. Ты умчалась на такси, не оставив адреса. Девочка-проказница, королева пристани. Девочка-проказница, платье серебристое. Девочка-проказница, капля утра раннего. Девочка-проказница, душу мне поранила. Проказница, королева пристани. Девочка-проказница, платье серебристое. Девочка-проказница, капля утра раннего. Девочка-проказница, душу мне поранила.